Правило 22. Каждый день одевайтесь так, будто собираетесь на важную встречу. Одевайтесь так, как будто сегодняшний день имеет для вас особенное значение. Сегодня важный день. Сегодня единственный день, который реально у вас есть. Разве этого недостаточно для того, чтобы вы воспринимали его как важный? Но я не имею в виду того, что говорила мне моя мать. Каждый день надевай чистое белье, а то вдруг машина собьет. Ребенком я очень любил это выражение, хотя не понимал, почему важно быть одетым в чистое белье, когда лежишь на дороге. Не понимал, но пробовал представить, как меня доставляют в госпиталь, снимают с меня окровавленную одежду и в ужасе восклицают: «Вы только посмотрите, какой нерях этот мальчик! Несите обратно!» Большинство правил в этой книге предполагают осознанный выбор, отчет в собственных действиях. Я наблюдал людей, которые не упустили свой шанс в жизни. Это сознательные люди. Они точно знают, что они делают и чего хотят добиться. Если вы также хотите, чтобы ваша жизнь была не просто беспорядочной чередой случайных событий, тогда превратите ее в последовательность интересных задач, полезных экспериментов, и вы тоже станете сознательным. Тогда вы тоже будете встречать каждый новый день как важный. Вы просыпаетесь, умываетесь, принимаете душ, накладываете макияж, укладываете волосы и так далее. И делаете все это для того, чтобы хорошо выглядеть. Вы надеваете аккуратную, чистую, стильную одежду, если идете на собеседование, чей-то день рождения, да и просто когда собираетесь выйти из дома. Если вы оденетесь так, как будто этот день важен для вас, он таким и будет. Люди будут по-разному реагировать на вашу манеру одеваться, а вы будете по-разному реагировать на их внешний вид. Я хочу подчеркнуть, мы говорим не о формальной одежде. Вам вовсе не нужно застегиваться на все пуговицы. Просто одевайтесь так, будто сегодняшний день имеет для вас особенное значение. Возможно, у вас возник вопрос, а что относительно уикендов? Мы ведь можем иногда отдохнуть? Разумеется. Но это не значит, что вы можете одеваться неряшливо. В выходные вы посещаете своих друзей или семью, если, конечно, не предпочитаете проводить время в одиночестве. И они тоже достойны того, чтобы выглядеть для них хорошо. Наши друзья тоже не хотят видеть нас неаккуратными, растрепанными и неряшливыми. Это имеет прямое отношение к вам. И если вы встречаете каждый день как важный для вас, то это укрепляет также ваше самоуважение и влияет на вашу уверенность в себе. Послушайте, я не хочу, чтобы вы все принимали на веру. Попробуйте следовать этому правилу и увидите, что получится. Если вы не восприняли духом и 2 недели подряд чувствуете себя не в своей тарелке, забудьте эту заповедь и возвращайтесь к вашим привычкам. Но я могу гарантировать, вы будете чувствовать себя великолепно каждый день, более энергичным, более счастливым. Если вы принимаете сознательный подход к жизни, вам покажется очень трудным одеваться по-другому.